Глава 7. Проснулся в 9:30 утра. Умылся, привел себя в порядок и пошел в столовку. Войдя, увидел сидящих за столом Тумана, Апреля и еще несколько ребят. Они сидели и рубали оладушки с кофе. «Доброе утро!» «Доброе!» «Оладушки будешь?» — спросил Туман, приподнимая у стоящей посередине стола кастрюлю крышку. «Тут много еще!» «Буду, кофе сейчас только налью». Налив себе кофе, вернулся к ним за стол. Обратил внимание, что стоящая на столе рация находится в режиме ожидания, и периодически каждый из ребят нет-нет добросал на нее свой взгляд. «Вы чего ее гипнотизируете-то?» — кивнул я на рацию. «Витек летает в облаке», — спокойно ответил Туман, ковыряясь в зубах вилкой. «Ждем от него информацию». Как сообщит, так и поедем. Очень удобно с этими парапланеристами стало. «А Саныч где?» — спросил я, отпивая из своей кружки кофе. «Саныч за городом учеников тренирует». «Мужики, бинго!» — заорала на столе стоящая рация голосом Витька. «Мы аж вздрогнули все от неожиданности. Собирайте всех, и надо в облако ехать». «Ты чего разорался?» — схватил рацию Туман. «Чего ты там нашел, что орешь так? Нормально можешь объяснить?» «Сейчас, я минут через 15 буду», — засмеялась рация. «Собирай человек 100. Прилечу, покажу все». «Нахрена тебе 100 человек?» — удивленно спросил Туман. 15 минут, собирай людей», — снова загадочно сказал Витек. «Не иначе он нашел что-то большое. Возможно, что-то появилось в облаке по типу вагонов каких или ящиков в одном месте», — предположил я. 100 человек в облако гнать? Для этого должна быть очень веская причина». «Заинтриговал так заинтриговал», — сказал Дима. «Ну, 100 так 100», — взялся за рацию Туман. «Дежурный прием. На связи. Через час мне нужно 100 человек для поездки в облако. Собрать бойцов и кинуть клич в сервисе». «Понял». 100 человек — это не шутка», — продолжал говорить Туман. «Хрен я тут столько бойцов ему сейчас найду. Придется у Игоря работников забирать». «Да будут тебе люди», — сказал появившийся за спиной Игорь. «Привет, Сань. Слышал я ваши переговоры». «Скажешь, сколько тебе людей надо. С сервиса снимем. Че он там нашел-то?» «Молчит паразит», — буркнул Туман. «Сказал, через 15 минут прилетит и покажет». «Покажет?» — только сейчас до меня допер смысл этих слов. «Ага, мы ему фотик дали с режимом видеосъемки. Вот он теперь летает и снимает нам все в облаке, потом сюда. Быстро смотрим, распределяем, кто куда едет, и едем грузиться». «Хорошо придумано». «А то», — улыбнулся Туман. «Не все же нам просто так ехать и потом от ящеров с рогачами отбиваться». Наконец, через 20 минут мы все услышали знакомое тарахтение движка на крыле. Вышли во двор, и тут же приземлился Витек. «Но чего ты там нашел?» — с нетерпением спросил у него Туман, когда мы подошли к снимающему с себя крепление Витьку. «Тачки!» — выпалил довольный Витек. — «Много! Вот!» — он протянул Туману фотоаппарат. — «Я там снял, посмотрите». Тут же принесли ноутбук, подключили к нему карту памяти из фотика. — «Охренеть!» — выпалил Туман, когда мы все увидели запись Витька. — «Откуда там тачек-то столько?» Нашему взору на экране ноутбука открылась завораживающая картина. Сначала было видно, как Витек просто летел и снимал сам городок, из которого мы обычно вывозили машины. Высоко, конечно, но понять, что это городок, было можно. Затем он снизился. Вон грузовик стоит один, чуть дальше около дома второй, пару легковушек, одноэтажная кафешка, а вон и здания, из которых мы пацанов вытаскивали, когда наварой стену проламывали. Потом он полетел в сторону складов. И вот уже за ними в чистом поле стояло большое количество машин. Сходу ты и не скажешь, сколько, но около 80 штук точно. Легковушки, джипы, 3 тягача с автовозами. Да откуда их там столько? Задал тот же вопрос Дима. Ни разу на моей памяти такого количества машин в облаке не появлялось. Они градом побитые, сказал Витек. Вон, смотрите, я сейчас ниже спущусь. По записи стало видно, как он пошел на снижение. И мы все отчетливо увидели характерные вмятины на кузовах. Каждый из нас хоть раз в жизни по телевизору или вживую видел такие отметины на машинах, когда на ее кузов падает град величиной с куриное яйцо. Вот и эти все тачки были побиты. Мятые крыши, капоты, крышки багажника, лобовые и задние стекла либо пошли трещинами, либо их не было совсем. На многих также отсутствовали боковые стекла. Но абсолютно все машины были, как говорится, помяты градом. «Тачки новые все», — сказал я. «Смотрите, вон пакеты на сиденьях. На многих пластиковые накладки на колесах. И на водительской двери специальный крепеж, чтобы, когда двери открываешь, не поцарапать ее». «Там дальше автовозы стоят», — продолжил комментировать Витек. «Три штуки. Два с машинами, Тиана и Киа Спортейджи, на втором. Они меньше всех пострадали, думаю. Третий закрытый какой-то. Машины в нем есть, только какие, я так и не понял. Самим тягачам сильно досталось. Вон, смотрите, подлетаю». На экране ноутбука показались три белых тягача «Мерседес». Машины все принадлежали одной компании. Головастики и сами автовозы выкрашены в синий цвет. «Точно. Два с машинами, один закрытый. Я таких автовозов-то и не видел. Грузовики также были сильно побиты градом. Их лобовые и боковые стекла превратились в одну сплошную пелену. Настолько сильно им досталось». «Сколько же там тачек?» — спросил Апрель, когда камера пошла вверх. То есть Витек взлетел и охватил съемкой всю эту площадку с машинами. «Я вроде 92 насчитал», — ответил наш воздухоплаватель. «Плюс 12 на автовозах». «Видимо, где-то прошел сильный град», — начал говорить я. «И все эти тачки оказались у нас в облаке. С разных мест они все. Видать, градом накрыло огромную территорию». «С чего ты взял?» — спросил Дима. «Они из одного салона могут быть». «Нет. Смотрите, как они стоят». Я нажал стоп на записи, и картинка остановилась. Как раз вся площадка с машинами была на экране ноутбука. «Видите? Вот эти машины...» — я ткнул пальцем в экран легковушки. «Стоят прямо. А вот эти стоят перпендикулярно им. Эти...» — мой палец переместился чуть левее. «Стоят вообще наискосок. Так что все машины из разных салонов». «Да и не бывает так, чтобы в одном салоне было такое количество разных марок. Слишком контраст большой. Скорее всего, из какого-то накопителя тачки. Разгрузили с парома там или с вагонов железнодорожных. Скорее второе. Некоторые машины полностью в пленке». «А может, наоборот», — произнес Туман. «Их для погрузки приготовили в регионы там или еще куда». Машины и правда были разные. Стояли они коробочками по 10-12 машин. Практически в каждой коробочке две разные марки, но были и одинаковые модели. Honda Аккорды, кроссоверы Kia Sportage эти на автовозе, акценты, 4 Audi A6 черного цвета все, Suzuki Jimny, джипы Kia Sorento, Cherokee, о, Mitsubishi Outlander, как раз нам надо такие. Я прокрутил еще раз запись, рассматривая площадку с машинами. Hyundai Solaris и штук 5 Фордов, Мондео, 4 Discovery, много машин. Очень много. Несколько микроавтобусов, кажется, Peugeot. У меня у друга такой дизелек был, хороший аппарат. А это что за тачки? Кажется, Camry. Рядом Volkswagen SS, Jetty. Чуть дальше несколько Фордов S-Max, хороший минивэн. Блин, прям глаза разбегаются. Вот уж манна небесная на нас свалилась. А вот и доджи-рамы четырехдверные. Ух, это вообще аппарат и зверь. «У меня одного руки чешутся их поехать и забрать», — потирая ладони, произнес Туман. «Не, я тоже хочу», — обрадованно сказал Игорь. «Стекла закажем, кузова перекрасим, тачки новые в лед в салоне уйдут». «Сначала себе кое-что оставим», — немного тормознул я его. «Это само собой. Ты же про Outlander говоришь». «И про Чероки мне», — улыбнулся Апрель. «Тягачи тоже мои». «Ага», — засмеялся я. «Доджи тоже надо тебе, Апрель, себе забрать», — улыбнулся Туман. «В их кузовах много чего перевезти можно». «Вы про ящеров не забывайте», — внезапно сказал нам Витек. «Вот тут они все, и их там до хрена. И животные эти здоровые, рогачи которые». Он снова наклонился к стоявшему на столе ноутбуку и ускорил запись. И тут же мы все увидели просто нереально большое количество ящеров, которые мирно тихо бродили среди складов. Рогачи что-то жрали в траве. Около сотни ящеров точно было. И это только те, кого мы видим. А сколько их еще по кустам и траве ныкаются? И дороги нет. «Какой дороги?» — спросил Туман. «Машины в чистом поле стоят», — сказал Витек. «Там трава по пояс, легковушки не пройдут точно. Надо укатать джипами для начала». «Где мы людей-то столько возьмем?» — спросил Апрель. «Вернее, водителей-то мы наберем. А вот кто будет ящеров с рогачами отстреливать?» «У нас тут сейчас около 50 бойцов», — отрываясь от экрана, сказал Туман. «Еще человек 30 выходные. Кто где? Их ждать долго. Значит, делаем так. Ты, Игорь, пнул Туман в него, объявляй клич в сервисе. Нужны добровольцы, те, кто умеет водить. Давай 100 человек, а мои бойцы их будут прикрывать». 100 не будет, — покачал головой Игорь. «Значит, надо вызывать, кого возможно, с выходных. Нам надо вывести все машины за один раз. Второй раз мы туда не пробьемся из-за местного зверья. А бросать хоть одну тачку я не хочу. Завтра их там уже не будет. Ты это не хуже меня знаешь». «Знаю. Значит, я пошел объявление делать и дам задание народ с выходных вызывать». «Фургоны, вертолеты и таксисты», — вспомнил я про них. «Точно», — согласился Туман. «Их тоже всех сюда надо. Давайте, мужики, шевелите пластами. Через час, максимум полтора, мы должны выехать. Такое количество машин еще выгнать оттуда надо». «Крот, прием», — взялся Туман за рацию. «На связи. Найди Рыжего и водителей наших платформ. Через 5 минут жду вас во второй переговорной. Будем план захвата белых разрабатывать». «Каких белых?» — переспросила рация. 5 минут, говорю». «Понял. Пошли, мужики», — махнул нам рукой Туман. «Будем думать, как отбиваться от ящеров и рогачей».